чем это кончится? Чем это все кончится? Знаете ли, у меня есть какое-то убеждение, какая-то уверенность, что я умру нынче осенью. Я очень-очень больна. Я часто думаю о том, что умру. Но все бы мне не хотелось так умереть, в здешней земле лежать. Может быть, я опять слягу в постель, как и тогда, весной, а я еще оправиться не успела. Вот и теперь мне очень тяжело. Федора сегодня ушла куда-то на целый день, и я сижу одна. А с некоторого времени я боюсь оставаться одной. Мне все кажется, что со мной в комнате кто-то бывает другой, что кто-то со мной говорит. Особенно, когда я об чем-нибудь задумаюсь и вдруг очнусь от задумчивости, так что мне страшно становится. Вот почему я вам такое большое письмо написала. Когда я пишу, это проходит. Прощайте, кончаю письмо, потому что и бумаги, и времени нет. Из вырученных денег за платье мои, да за шляпку, остался у меня только рубль серебром. Вы дали хозяйке 2 рубля серебром, это очень хорошо. Она замолчит теперь на время. Поправьте себе как-нибудь платье. Прощайте, я так устала, не понимаю, от чего я становлюсь такая слабая. Малейшее занятие меня утомляет. Случится работа, как работать? Вот это-то и убивает меня. В. Д. Сентября 5-го. Голубчик мой, Варенька. Я сегодня, ангельчик мой, много испытал впечатлений. Во-первых, у меня голова целый день болела. Чтобы как-нибудь освежиться, вышел я походить по фонтанке. Вечер был такой темный, сырой. В 6 часу уж смеркается, вот как теперь. Дождя не было, зато был туман, не хуже доброго дождя. По небу ходили длинными широкими полосами тучи. Народу ходила бездна по набережной, и народ-то как нарочно был с такими страшными, уныние наводящими лицами. Пьяные мужики, курносые бабы-чухонки, в сапогах и простоволосые, артельщики, извозчики, наш брат по какой-нибудь надобности, мальчишки, какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате, испитой, чахлый, с лицом выкупанным в копченом масле, с замком в руке, солдат отставной в сажень ростом. Вот какова была публика. Часто видно был такой, что другой публики и быть не могло. Судоходный канал Фонтанка. Барок такая бездна, что не понимаешь, где все это могло поместиться. На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками да с гнилыми яблоками, и все такие грязные, мокрые бабы. Скучно по Фонтанке гулять. Мокрый гранит под ногами. По бокам дома высокие, черные, закоптелые, под ногами туман, над головой тоже туман. Такой грустный, такой темный был вечер сегодня. Когда я поворотил в Гороховую, так уж смеркалось совсем, и газ зажигать стали. Я давненько так и не был в Гороховой, не удавалось. Шумная улица. Какие лавки, магазины богатые, все так и блестит, и горит. Материя, цветы под стеклами, разные шляпки с лентами. Подумаешь, что это все так для красы разложено, так нет же. Ведь есть люди, что все это покупают и своим женам дарят. Богатая улица. Немецких булочников очень много живет в Гороховой. Тоже должно быть народ весьма достаточный. Сколько карет поминутно ездит, как это все мостовая выносит. Пышные экипажи такие, стекла как зеркало, внутри бархат и шелк, лакеи дворянские в эполетах при шпаге. Я во все кареты заглядывал, все дамы сидят, такие разодетые, может быть и княжны, и графини. Верно, час был такой, что все на балы и в собрания спешили. Любопытно увидеть княгиню и вообще знатную даму вблизи. Должно быть очень хорошо, я никогда не видал. Разве вот так, как теперь в карету заглянешь? про вас я тут вспомнил. Ах, голубчик мой, родная моя, как вспомню теперь про вас, так все сердце изнывает. Отчего вы, Варенька, такая несчастная, ангельчик мой? Да чем же вы-то хуже их всех? Вы у меня добрая, прекрасная, ученая. Отчего же вам такая злая судьба выпадает на долю? Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустении находится, а к другому, кому счастье, само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство, но по искренности, по правде истине, зачем одному еще в чреве матери прокаркнуло счастье ворона судьба, а другой из воспитательного дома на свет Божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся. Ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой. Грешно, маточка, оно грешно, я так думать. Да тут поневоле как-то грех в душу лезет. Ездили бы и вы в карете такой же, родная моя ясочка. Взгляда благосклонного вашего генералы ловили бы, не то что наш брат. Ходили бы вы не в холстинковом ветхом платьице, а в шелку да в золоте. Были бы вы не худенькие, не чахленькие, как теперь, а как фигурка сахарная, свеженькая, румяная, полная. А уж я бы тогда и этим одним счастлив был, что хоть бы с улицы на вас в ярко освещенные окна взглянул, что хоть бы тень вашу увидал от одной мысли, что вам там счастливо и весело, птичка вы моя хорошенькая, и я бы повеселел. А теперь что? Мало того, что злые люди вас погубили, какая-нибудь там дрянь за булдыга вас обижает, что фрак-то на нем сидит гоголем, что в лорнетку-то золотую он на вас смотрит бесстыдник, так уж ему все с рук сходит. Так уж и речь его непристойную снисходительно слушать надо. Полно, так ли, голубчики? От чего же это все? От того, что вы сирота, от того, что вы беззащитная, от того, что нет у вас друга сильного, который бы вам опору пристойную дал. А ведь что это за человек, что это за люди, которым сироту оскорбить нипочем? Это какая-то дрянь, а не люди, просто дрянь. Так себе только числятся, а на деле их нет, и в этом я уверен. Вот они, каковы эти люди. А по-моему, родная моя, вот тот шарманщик, которого я сегодня в Гороховой встретил, скорее к себе почтение внушит, чем они. Он хоть целый день ходит да мается, ждет залежалого, негодного гроша на пропитание, да зато он сам себе господин, сам себя кормит. Он милостыни просить не хочет, зато он для удовольствия людского трудится, как заведенная машина. Вот, дескать, чем могу, принесу удовольствие. Нищий, нищий он, правда, все тот же нищий, но зато благородный нищий, он устал, он прозяб, но все трудится, хоть по-своему, а все-таки трудится. И много есть честных людей, маточка, которые хоть немного зарабатывают по мере и полезности труда своего, но никому не кланяются и ни у кого хлеба не просят. Вот и я точно так же, как и этот шарманщик, то есть я не то, вовсе не так, как он, но в своем смысле, в благородном-то, в дворянском-то отношении точно так же, как и он, по мере сил тружусь, чем могу, дескать. Большего нет от меня. Ну да на нет и суда нет. Я к тому про шарманщикова этого заговорил, маточка, что случилось мне бедность свою вдвойне испытать сегодня. Остановился я посмотреть на шарманщика. Мысли такие лезли в голову. Так я, чтобы рассеяться, остановился. Стою я, стоят извозчики. Девка какая-то, да еще маленькая девочка, вся такая запачканная. Шарманщик расположился перед чьими-то окнами. Замечаю малютку, мальчика, так себе, лет 10, Был бы хорошенький, да на вид больной такой, чахленький, в одной рубашонке, да еще в чем-то, чуть ли не босой стоит. Разиня рот музыку слушает, детский возраст. Загляделся, как у немца куклы танцуют, а у самого и руки, и ноги окоченели. Дрожит, да кончик рукава грызет. Примечаю, что в руках у него бумажечка какая-то. Прошел один господин и бросил шарманщику какую-то маленькую монетку. Монетка прямо упала в тот ящик с огородочкой, в котором представлен француз, танцующий с дамами. Только что звякнула монетка, встрепенулся мой мальчик, робко осмотрелся кругом, да, видно, на меня подумал, что я деньги дал. Подбежал он ко мне, ручонки дрожат у него, голосенок дрожит. Протянул он ко мне бумажку и говорит: «Записка». Развернул я записку. Ну что, все известное. Дескать, благодетели мои, мать у детей умирает, трое детей голодают, так вы нам теперь помогите. А вот как я умру, так за то, что птенцов моих теперь не забыли, на том свете вас, благодетели мои, не забуду. Ну что тут, дело ясное, дело житейское, а что мне им дать? Ну и не дал ему ничего, а как было жаль. Мальчик бедненький, посинелый от холода, может быть, и голодный, и не врет, ей-ей не врет, я это дело знаю. Но только то дурно, что зачем эти гадкие матери детей не берегут и полуголых с записками на такой холод посылают. Она, может быть, глупая баба, характера не имеет, да за нее и постараться, может быть, некому, так она и сидит, поджав ноги, может быть, и вправду больная. Ну, да все обратиться бы куда следует. А, впрочем, может быть, и просто мошенница нарочно голодного и чахлого ребенка обманывать народ посылает, на болезнь наводит. И чему научится бедный мальчик с этими записками? Только сердце его ожесточается. Ходит он, бегает, просит. Ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменные, слова их жестокие. Прочь, убирайся, шалишь. Вот что слышит он от всех. И ожесточается сердце ребенка. И дрожит напрасно на холоде бедненький, запуганный мальчик, словно птенчик из разбитого гнездышка выпавший. Зябнут у него руки и ноги, дух занимается. Посмотришь, вот он уж и кашляет. Тут недалеко ждать, и болезнь, как гад нечистый, заползет ему в грудь, а там, глядишь, и смерть уж стоит над ним, где-нибудь в смрадном углу, без ухода, без помощи, вот и вся его жизнь. Вот какова она жизнь-то бывает. Ох, Варенька, мучительно слышать Христа ради и мимо пройти, и не дать ничего, сказать ему: Бог подаст. Иное Христа ради еще ничего, и Христа ради-то разные бывают, маточка. Иное долгое, протяжное, привычное, заученное, прямо нищенское. Это еще не так мучительно не подать. Это долгий нищий, давнишний, по ремеслу нищий. Этот привык, думаешь, он переможет и знает, как перемочь. А иное Христа ради непривычное, грубое, страшное. Вот как сегодня, когда я было от мальчика записку взял, тут же у забора какой-то стоял, не у всех и просил, говорит мне: «Дай, барин, грош ради Христа», да таким отрывистым грубым голосом, что я вздрогнул от какого-то страшного чувства и не дал гроша, не было. А еще люди богатые не любят, чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались. Дескать, они беспокоят, они деназойливы. Да и всегда бедность назойлива. Спать, что ли, мешают их стоны голодные? Признательно вам сказать, родная моя, начал я вам описывать это все частью, чтобы сердце отвести, а более для того, чтобы вам образец хорошего слогу моих сочинений показать. Потому что вы, верно, сами сознаетесь, маточка, что у меня с недавнего времени слог формируется. Но теперь на меня такая тоска нашла, что я сам моим мыслям до глубины души стал сочувствовать. И хотя я сам знаю, маточка, что этим сочувствием не возьмешь, но все-таки некоторым образом справедливость воздашь себе. И подлинно, родная моя, часто самого себя безо всякой причины уничтожаешь, в грош не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравнением выразиться, так это, может быть, от того происходит, что я сам запуган и загнан, как хоть бы и этот бедненький мальчик, что милостыни у меня просил. Теперь я вам примерно иносказательно буду говорить, маточка, вот послушайте-ка меня. Случается мне, родная, рано утром на службу, не спеша заглядеться на город. Как он там пробуждается, встает, дымится, кипит, гремит. Тут иногда так перед таким зрелищем умолишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетешься тише воды, ниже травы своею дорогою и рукой махнешь. Теперь же разглядите-ка, что в этих черных, закоптелых, больших, капитальных домах делается, вникните в это, и тогда сами рассудите, справедливо ли было без толку сортировать себя и в недостойное смущение входить. Заметьте, Варенька, что я иносказательно говорю, не в прямом смысле. Ну, посмотрим, что там такое в этих домах. Там, в каком-нибудь дымном углу, в конуре сырой какой-нибудь, которая по нужде за квартиру считается, мастеровой какой-нибудь ото сна пробудился. А во сне-то ему, примерно говоря, всю ночь сапоги снились, что вчера он подрезал нечаянно, как будто именно такая дрянь и должна человеку сниться. Ну да ведь он мастеровой, он сапожник, ему простительно все об одном предмете своем думать. У него там дети пищат и жена голодная. И не одни сапожники встают иногда так, родная моя. Это бы и ничего, и писать об этом не стоило, но вот какое выходит тут обстоятельство, маточка? Тут же, в этом же доме, этажом выше или ниже, в позлощенных палатах и богатейшему лицу все те же сапоги, может быть, ночью снились. То есть на другой манер сапоги, фасона другого, но все-таки сапоги. Ибо в смысле-то здесь мною подразумеваемом, маточка, все мы, родная моя, выходим немного сапожники. И это бы все ничего, но только то дурно, что нет никого подле этого богатейшего лица, нет человека, который бы шепнул ему на ухо, что полно, дескать, о таком думать, о себе одном думать, для себя одного жить. Ты, дескать, не сапожник, у тебя дети здоровы и жена есть не просит. Оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предмета более благородного, чем свои сапоги? Вот что я хотел сказать вам иносказательно, Варенька. Это может быть слишком вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда бывает, иногда приходит, и тогда поневоле из сердца горячим словом выбивается. И потому не от чего было в грош себя оценять, испугавшись одного шума и грома. Заключу же тем, маточка, что вы, может быть, подумаете, что я вам клевету говорю, или что это так, хандра на меня нашла, или что я это из книжки какой выписал. Нет, маточка, вы разуверьтесь, не то. Клеветою гнушаюсь, хандра не находила и ни из какой книжки ничего не выписывал. Вот что. Пришел я в грустном расположении духа домой, присел к столу, нагрел себе чайник, да и приготовился стаканчик-другой чайку хлебнуть. Вдруг смотрю, входит ко мне Горшков, наш бедный постоялец. Я еще утром заметил, что он все что-то около жильцов шныряет и ко мне хотел подойти. А мимоходом скажу, маточка, что их житье-бытье не в пример моего хуже. Куда? Жена, дети. Так что, если бы я был Горшков, так уж я и не знаю, что бы я на его месте сделал. Ну так вот, вошел мой Горшков, кланяется. Слезинка у него, как и всегда, на ресницах гноится, шаркает ногами, а сам слова не может сказать. Я его посадил на стул, правда, на изломанный, да другого не было. Чайку предложил. Он извинялся, долго извинялся, наконец, однако же, взял стакан. Хотел было без сахару пить, начал опять извиняться, когда я стал уверять его, что нужно взять сахару, долго спорил, отказываясь. Наконец положил в свой стакан самый маленький кусочек и стал уверять, что чай необыкновенно сладок. Эк, до уничтожения какого доводит людей нищета! «Ну, как же, что, батюшка?» — сказал я ему. «Да вот так и так, дескать, благодетель вы мой, Макар Алексеевич. Явите милость Господню, окажите помощь семейству несчастному. Дети и жена есть нечего. Отцу-то мне-то говорит, каково». Я было хотел говорить, да он меня прервал. «Я, дескать, всех боюсь здесь, Макар Алексеевич. То есть не то, что боюсь, а так, знаете, совестно. Люди-то они все гордые и кичливые. Я бы, говорит, вас, батюшка и благодетель мой, и утруждать бы не стал. Знаю, что у вас самих неприятности были. Знаю, что вы многого и не можете дать, но хоть что-нибудь взаймы одолжите. И потому, говорит, просить вас осмелился, что знаю ваше доброе сердце. Знаю, что вы сами нуждались, что сами и теперь бедствия испытываете. И что сердце-то ваше потому и чувствует сострадание». Заключил же он тем, что, дескать, простите мою дерзость и мое неприличие, Макар Алексеевич. Я отвечаю ему, что рад бы душой, да что нет у меня ничего, ровно нет ничего. «Батюшка Макар Алексеевич», — говорит он мне, — «я многого и не прошу, а вот так и так». Тут он весь покраснел. «Жена, — говорит, — дети, голодно, хоть гривенечек какой-нибудь». Ну, тут уж мне самому сердце защемило. Куда, думаю, меня перещеголяли? А всего-то у меня и оставалось 20 копеек, да я на них рассчитывал. Хотел завтра на свои крайние нужды истратить. Нет, голубчик мой, не могу, вот так и так говорю. Батюшка Макар Алексеевич, хоть что хотите, говорит, хоть 10 копеечек. Ну, я ему и вынул из ящика и отдал свои 20 копеек, маточка. Все доброе дело. Эх, нищета-то! Разговорился я с ним. Да как же вы, батюшка, спрашиваю, так зануждались, да еще при таких нуждах комнату в 5 рублей серебром нанимаете? Объяснил он мне, что полгода назад нанял и деньги внес вперед за 3 месяца. Да потом обстоятельства такие сошлись, что ни туда, ни сюда ему, бедному. Ждал он, что дело его к этому времени кончится, а дело у него неприятное. Он, видите ли, Варенька, за что-то перед судом в ответе находится. Тягается он с купцом каким-то, который сплутовал под рядом с казною. Обман открыли, купца под суд. А он в дело-то свое разбойничье и Горшкова запутал, который тут как-то так же случился. А по правде говоря-то, Горшков виновен только в нерадении, в неосмотрительности и в непростительном упущении из вида казенного интереса. Уж несколько лет дело идет, все препятствия разные встречаются против Горшкова. «В бесчестии же на меня взводимом, — говорит мне Горшков, — не повинен, нисколько не повинен, в плутовстве и грабеже не повинен». Дело это его замарало немного, его исключили из службы, и хотя не нашли, что он капитально виновен, но до совершенного своего оправдания он до сих пор не может выправить с купца какой-то знатной суммы денег, ему следуемой и перед судом у него оспариваемой. Я ему верю, да суд-то ему на слово не верит. Дело-то оно такое, что все в крючках да в узлах таких, что во 100 лет не распутаешь. Чуть немного распутают, а купец еще крючок, да еще крючок. Я принимаю сердечное участие в Горшкове, родная моя, соболезную ему. Человек без должности, за ненадлежность никуда не принимается, что было запасу проели, дело запутано. А между тем ни с того ни с сего совершенно не кстати ребенок родился. Ну вот издержки. Сын заболел, издержки. Умер, издержки. Жена больна, он нездоров, застарелой болезнью какой-то. Одним словом, пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждет на днях благоприятного решения своего дела, и что уж в этом теперь и сомнения нет никакого. Жаль, жаль, очень жаль его, маточка. Я его обласкал. Человек-то он затерянный, запутанный, покровительство ищет. Так вот я его и обласкал. Ну, прощайте же, маточка, Христос с вами, будьте здоровы, голубчик вы мой. Как вспомню об вас, так точно лекарство приложу к больной душе моей. И хоть страдаю за вас, но и страдать за вас мне легко. Ваш истинный друг Макар Девушкин.